Просто знаю. М. Давно знала, что тонкий мир существует. Наши близкие живут в другой стране, где связь не всегда работает, и визу туда выдают каждому в свое время. Если бы не эти знания, не знаю, как бы я переживала уход единственного сына. Кто своих детей туда проводил, знает, что такое ад. Он здесь, на земле, а там абсолютная любовь, понимание и прощение. Вытаскивать себя из состояния непроглядного горя надо. Ради наших близких надо. Кто живет теперь в ТМ? ТМ – тонкий мир, не физическая область Вселенной, где обитают духи. Атомы, которые вибрируют или колеблются на более высокой частоте, чем в привычном нам мире плотной материи. Примечание редактора. Они ведь тоже страдают в виде нашего мучения. Для тех, кто сомневается в существовании ТМ. Моя мама видит тот мир наяву. Просто дана такая способность. Еще я рассказывал, что раньше ей поступала информация, кто из семьи следующий перейдет в ТМ. Перед глазами возникал тоннель. Оттуда доносился голос. Следующий папа. Или следующий Боря. И тот, кого называли, уходил в течение полугода. Потом эта информация перестала поступать. С сыночком моим тоже удивительные истории связаны. Одну расскажу. Сын учился в техническом вузе. Недалеко от универа проживает моя сестра, которая часто приглашала его на обед. Но во время учебы зайти к ней в гости так и не получилось. Прошел год, может чуть больше, после ухода сына. Звонит мне сестра и рассказывает, что днем прилегла отдохнуть. Вроде и не заснула, слегка задремала. Видит у себя в квартире моего сына. Удивилась, спрашивает, как ты тут? А сын отвечает, ты же меня звала, вот я и пришел. Сестра стала жаловаться на жизненные трудности. У нее тогда проблемы были с работой и с финансами. Мой сын и говорит, ты не переживай, я тебе помогу. Сестра очнулась с ощущением, что встреча была абсолютно реальной. Через пару дней пошла она мусор выносить. Всегда ходит одним и тем же путем, к определенным контейнерам. В этот же раз словно кто-то направил идти в другое место, чтобы мусор выкинуть. Подошла и видит, что рядом с мусорными контейнерами стоит стопка книг. Сестра говорит, что у нее рука сама потянулась к верхней книжке. Автоматически взяла, полистала, а внутри книги деньги. Вот так мой сынок своей тете помог.